Глава 21. Когда мы карабкались по крутым склонам гор или по огромным камням Курумника, меня грела и поддерживала только одна мысль — ночевать будем в охотничьем домике. Я старался не думать, кто построил этот домик, в каком он состоянии, откуда демоны знают про него. Я вообще гнал от себя любые вопросы, потому что они отнимали слишком много сил, а их и так не хватало. Я, конечно, при помощи магии немного облегчил свой широкий меч, но совсем немного. Как выяснилось, использование магии тоже требовало сил, которых не было. Мы шли по звериной тропке, по довольно-таки крутому склону, и теперь демоны не имели возможности прикрывать нас сбоку. Мы шли, вытянувшись в цепочку. Пятеро демонов шли впереди нас и пятеро позади. Растительность на этом склоне была скудная, в основном травянистые кусты и куртины. Жарило солнце, но Найдварш попросил потерпеть, сказал, что скоро перейдем на другой склон, и там начнется лес, будут ручьи, станет полегче. Я кивнул, хотя понимал, что легче будет не сильно, но ручей и тенек — это хорошо. Хотя тут насекомых сдувает ветром, а в лесу они нам, скорее всего, дадут жару, а может и не дадут. Смотря какая тут высота, сильно высоко насекомые не живут, им там холодно. Нам же выбирать не приходилось, мы шли следом за демонами и не возмущались. Виды, конечно, открывались чудесные. Розовато-сиреневая от цветущего верескового хеза долина лежала как на ладони. На ней двумя черными кольцами, вложенными одно в другое, возвышался Курайкаби. Была бы другая ситуация, я бы остановился полюбоваться, но сейчас, время от времени посматривая на красоту, я шагал дальше. Шикиша запнулся и чуть не упал. Матакуши подхватил его и беззлобно проворчал. «Ты бы хоть иногда смотрел под ноги», — Шикиша засмущался. Но потом все-таки сказал. «Тут так красиво. Я в первый раз в горах». «Я тоже», — поделился Матакуши, и в его голосе было неподдельное восхищение. «А когда-то любой житель, не то что Курайкаби, но и всей Баракушити, мог приехать сюда на выходные», — сказал я. Парни ничего не ответили, но я видел, что они крепко задумались. Ну что ж, пусть подумают. Думать иногда очень даже полезно. Главное, чтобы думали в нужном направлении. Тропинка обвивала тропу и все время забирала вверх. Я пытался найти сверху место схватки с аратанами. Ручей, где меня похитили круглые морды Усны Сунс. Озеро, где живет, возможно, последний дракон, господин Мизу. Место нашей последней стоянки, где около 20 демонов достойно отправились служить в личную гвардию бога войны Дайны Бурхана. Но сначала мы были низко по склону, и потому было не видно, а потом эти места закрыла от нас гора. В общем, я так и не увидел их с высоты, но я знал, что они там есть, и по большому счету мне этого было достаточно. Мы преодолели выступ, и впереди показался лес, хвойный. Сами собой вспомнились сибирские кедры и кедровые орешки. Хорошо бы и тут что-то такое росло. Мы бы подкрепились. Сейчас осень, орешки должны уже созреть. Но нет, не повезло. Деревья напоминали лиственницу, и шишки на них были точно без съедобных орешков. Но журчащий на опушке ручей помог мне с этим примириться. Правда, ненадолго. Как только мы утолили жажду, голод напомнил о себе с новой силой. Напившись воды, мы присели отдохнуть, но Найдвар поторопил нас. «Мы должны успеть дойти к охотничьему домику до заката», — сказал он. «А далеко еще идти?» — спросил Матакуши. Демон быстро кивнул. «Далеко. Сейчас поднимемся на хребет, пройдем немного по нему и спустимся на другой стороне», — зачастил он. Парни слушали демона, кивали, но я видел, что понимания в их глазах нет. Ни тот, ни другой никогда не были в горах и не понимают, что стоит за словами «поднимемся на хребет», а потом спустимся с той стороны. Я ничего не стал им говорить. Иногда лучше не знать заранее, а то страх отнимет силы. Это потом парней можно будет поздравить с первым в их жизни преодоленным перевалом. А сейчас пусть идут так. Однако далеко уйти от ручья мы не успели. Первым попал под удар Шикиша. Он вдруг почувствовал головокружение, его затошнило, он начал задыхаться. Это было очень похоже на горянку. За одним существенным отличием. Слишком внезапно и слишком ярко все началось. Минуту назад Шикиша улыбался и восторгался высокими деревьями. Ни в самом Курайкаби, ни в окрестностях таких деревьев не росло. И вдруг раз — и все. Ему поплохело. Демоны сразу сгруппировались вокруг нас. но крутой склон не позволял свободно маневрировать. Да и как маневрировать, если не видно, откуда исходит опасность? Следом за Шикишей побледнел и схватился за ближайшее дерево Матакуши. Его глаза были широко открыты, а в глазах плескалась паника. Панику нужно было остановить. «Так, парни, смотрите на меня», — скомандовал я. «Носом вдох, ртом выдох, носом вдох, ртом выдох. Давайте, дышите. И смотрите на меня. Вдох, выдох». Матакуши удалось сфокусировать взгляд на мне. А вот Шикиши был совсем плох. Он упал на четвереньки и его вырвало. Желчью, потому что больше было нечем. Демоны уже усилили над нами защитный купол, только он не помогал. Шикиши и Матакуши становилось все хуже. Когда и ко мне подкатила тошнота, я усмехнулся. Я много раз бывал в горах и никогда не страдал горянкой. А потому сразу понял, нас атаковали. «Найдвар», — позвал я демона, — «на нас напали?» Ответить он не успел. Один из демонов тоже посерел и упал, как подкошенный. Следом за ним другой. Тоже серея лицом, Найдвар выдохнул. «У Лин Сунс, горный дух. Как с ним справиться?» — спросил я, пытаясь преодолеть головокружение. Но Найдвар ответить мне уже не смог. Он упал вслед за своими товарищами. Нужно было срочно что-то делать, что-то предпринять. В моем мире различные племена поклонялись духам, в том числе и горным. Приносили подношения. Только там духи природные, а тут... Усны Сунс, круглые морды с птичьими лапами, скорее всего, были природными духами. Иначе они не помогали бы белому дракону. Может, и горный дух тоже природный? Надежда была такой маленькой, но попробовать стоило. Глубоко дыша, чтобы окончательно не накрыло панической атакой, я произнес. «У Лин Сунс, прости нас, что мы пришли на твои земли без спроса, и прими подношение». В моем мире племена привязывали на ветки деревьев белые ленточки. У меня не было с собой белой ленточки, у меня никакой ленточки не было. Но что-то нужно было поднести духу. Уже теряя сознание, я открыл сумку и достал свернутую в трубочку змеиную шкуру и, расправляя, протянул ее перед собой. «Прими», — прошептал я и отключился. Я не знаю, сколько пролежал так. Сначала услышал стрекотание кузнечика и щебет печуги, шорох и поскрипывание ветвей. Потом послышался стон. Я сразу же открыл глаза и сел. От резкого движения в глазах на миг помутнело, но быстро прошло. Все демоны и Матакуши с Шикишей все еще лежали в отключке. Но, судя по стонам, были живы. Я встал, держась за ствол, поднял лежащую передо мной развернувшуюся змеиную шкуру и привязал на ветку. Подумав лишь миг, я достал еще три шкуры и привязал их так, чтобы парни и демоны оказались внутри четырехугольника. Я не знаю, почему делал именно так. Действовал по наитию. В самом конце я достал последнюю пятую шкуру и сказал: «У Лин Сунс, прости меня и моих товарищей, и отпусти нас, пожалуйста. А еще защити, если за нами будет погоня, прошу тебя». И с поклоном подвязал змеиной шкурой, как поясом, молодую лиственницу. Я старался не думать о том, какую дичь творю. Но раз меня отпустило, значит, моя догадка по поводу того, что у Лин Сунс природный дух, была верна. А значит, нужно действовать, как дикие племена. Хотя такие ли уж они и дикие, если умеют общаться с природными духами. Я, цивилизованный человек, этого не знал и не умел. Но понимал одно — все действия должны быть искренними. Что ж, я, подвязывая змеиные шкуры и прося о помощи, был как никогда искренен. Едва я опоясал молодую лиственницу, по верхушкам деревьев пронесся ветерок, и парни с демонами начали приходить в себя. Конечно, и парни, и демоны выглядели измутанными, но все были живы, а это главное. Когда Найдвар очнулся, он сел и, тяжело вздохнув, сказал, извиняясь: «С духами всегда разговаривал старший, я просто не знал, что нужно делать». «А ты давно в армии?» — спросил у него я, чтобы отвлечь. «Это мой первый поход», — признался Найдвар. «Второй дайчин великого дайны Бурхана Зунмот не хотел меня брать. Говорил я мал еще, но я очень просил». Я смотрел на него и понимал, почему Темер именно его отправил с нами и назначил старшим. Он просто пытался спасти жизнь молодому бойцу. Я сам поступил бы точно так же. «А кто самый старший среди вас?» — спросил я, показывая на остальных демонов. «Я», — чуть слышно ответил Найдвар. «Хотелось материться, но как-то при детях неудобно, хоть это и дети демонов». «Это что же за необходимость была отправлять за нами детей?» — проворчал я. «Ладно, сиди не сиди, а нужно идти. У Лин Сунс отпустил нас. Показывай, где охотничий домик». Демон сник окончательно и прошептал еле слышно. «Нет домика. Простите. Я специально сказал, чтобы вы шли побыстрее, иначе мы не смогли бы оторваться от призрачных Будантай Дайчин». Шикиша с Матакуши переглянулись. Я прям физически почувствовал, что слова демона выбили у них почву из-под ног, отняли надежду. Но с ними я разберусь попозже, а сейчас мне захотелось сдать этому демоническому пацану подзатыльник. Хотя в чем-то он прав. Лично меня мысль о ночевке в охотничьем домике сильно согревала. «Ладно, пойдемте уже», — сказал я, поднимаясь. «Пока не придем на место, мы не будем в безопасности. Так ведь?» Я посмотрел в глаза Найдвару, требуя от него правды. «Так», — отчаянно закивал он. «Ну вот и пошли». Однако ни Матакуши, ни Шикиши не поднялись. «Что?» — спросил я у них. Парни переглянулись, и Матакуши решительно отрезал. «Мы никуда не пойдем». «Очень хорошо», — усмехнулся я. «Тут с Улынсунс останетесь или назад к Будантай Дайчин и Аратанам пойдете?» «Не твое дело», — буркнул Матакуши. «Ну, не мое, так не мое», — не стал я спорить, лишь добавил. «Шикиша, если вернетесь домой, попроси отца отпустить Изуми и Дайчи, хорошо?» И шагнул к Найдвару, показывая, что готов двигаться дальше. «Ты что, нас тут бросишь?» — воскликнул Шикиша. «Но вы ж не хотите идти?» — с усмешкой ответил я. «Но сильно я вас не утащу, так что идите с Богом. Дорогу помните? Хотя ты же, Шикиша, проводник. У тебя должно быть умение находить путь». Шикиша автоматически кивнул и тут же смутился, понимая, что выдал свой секрет. Но я сделал вид, что меня это не касается. Собственно, меня это и не касалось. У меня была своя карта. Правда, точка стояла не у ворот, из которых мы вышли, но это мелочи. Трек от нее записывался исправно. Демоны поднялись, но не трогались с места, поглядывая на Шикишу и Матакуши. «Чего встали?» — спросил я. «Пойдемте. И так много времени потеряли». «Кизаму!» — тут же окликнул меня Шикиша. В его голосе прозвучало отчаяние. «Да», — обернулся я. «Мы устали», — начал пацан. «И?» — спросил я. «Мы не знаем, куда идем и что нас ждет». «И?» — снова спросил я. «А вдруг то, что мы делаем, будет во вред людям?» Еле слышно закончил Шикиша. Матакуши кивнул в поддержку и сказал коротко. «Да». «Вас последние события и встречи не убедили?» — искренне удивился я. «Вы до сих пор сомневаетесь, кто на чьей стороне?» «Но он...» — Матакуши кивнул в сторону Найдвара. «Соврал». Шикиша перебил его. «А вдруг мы ценные заложники? Вдруг потом будут шантажировать отца или императора, да будут его дни благословенны?» Я смотрел на него и думал... «Вот за что мне этот детский сад?» А вслух проворчал. «Ох, что-то, наверное, у Лин Санс мозги вам попортил». И повторил. «Вы свободны идти, куда хотите». «Куда мы пойдем?» — схлипывая спросил Шикиша. Я промолчал. «С одной стороны, я понимал парней. Они не знают того, что знаю я, и просто доверяют мне. А я не могу им всего рассказать. А с другой, столько всего произошло, уже можно было бы самим выводы сделать. Хотя, возможно, все гораздо проще. Парни голодные и устали. А тут что ни ночь, то приключение. Да еще и новость, что никакого охотничьего домика нет. Я и сам расстроился, чего уж». Но тут мои размышления прервал Шикиша. «По поводу дара», — извиняясь, сказал мальчишка, — «он не всегда срабатывает как надо. Иногда я не вижу, а иногда наоборот». «И что?» — спросил я. «Мне кажется, что охотничий домик тут все-таки есть». Шикиша махнул рукой вверх и немного в сторону от того направления, которое указал Найдвар. «Вон там». Я повернулся к Найдвару. Он пожал плечами и объяснил. «Демоны видели в этих краях охотничий домик, но это было во время первого похода, точное место не запомнили. Не до того было. За эти годы он, скорее всего...» «Что ж, ясно, что дело темно. Надо принимать решение самому. Я скомандовал». «Идем к охотничьему домику, или что там увидел Шикиша?» И добавил, обращаясь к пацану. «Види». Как будто и усталости не было, как будто не шли целый день голодом, только припустил пацан во всю свою пацанскую прыть. Да и не только он оживился. Казалось, все получили талику заряда от восторженного мальчишки. Хотя чему радоваться? Там, скорее всего, развалины. Но вдруг сохранились крыши и стены. Шагали бодренько, не обращая внимания ни на крутой склон, ни на отсутствие тропинок. И вскоре действительно вышли. К избушке. Охренеть не встать. Лиственницы до последнего скрывали ее, так искусно она была сделана и расположена. Сложенный из лиственницы домик выглядел крепким. Стоял на столбиках рядом с огромным камнем. Неподалеку протекал ручей. Крыша дома была закрыта древесной корой и щедро присыпана хвоей. К двери вело крепкое крыльцо. Дверь подперта снаружи. Последний раз тут люди были явно не 100 лет назад. Не знаю, где как, а в моем мире у некоторых народов подпертая снаружи дверь означала, что хозяев дома нет. Возможно, и тут также подперта-то не изнутри. Оставалось понять, кто хозяин этой избушки и как давно он отсутствует. Не хотелось бы нарушить законы гостеприимства. Хотя есть и другой неписанный закон. В охотничий домик можно заходить, пользоваться там всем, только уходя следует оставить порядок, дрова и, по возможности, продукты для других людей, кто придет в этот домик. Прежде чем подняться на крыльцо, мы обошли домик вокруг, изучая следы. Поиск затруднял плотный слой хвои. Следов на нем не оставалось. Я имею в виду, человеческих следов не было. А вот помет и погрызенные веточки говорили, что тут водятся зверушки, возможно, вполне пригодные в пищу. Вот только как на них охотиться, если мы не знали их повадок? Не обнаружив ничего подозрительного, я принял решение идти внутрь. Первым зашел на Эдвар, оглядел домик внутри и вышел. «Пусто», — сказал он. Но мне не нужно было его заключение. Я и так знал, что там пусто, иначе дверь не была бы подперта снаружи. И тем не менее мы с парнями зашли не спеша, внимательно осмотрелись. Дом был крепким и сухим. Слишком крепким, если он построен до нашествия демонов. За то время, пока у людей с демонами идет война, он без присмотра уже развалился бы, каким бы крепким он ни был изначально. Но если у него есть хозяин, который поддерживает дом в порядке, то кто он? И самое главное, где он? Очень важно понимать, чего следует от него ждать. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Существуют неписанные законы поведения в лесных избушках. Всегда оставляйте дров для растопки больше, чем было до вашего прихода. Приносите в избушку что-нибудь полезное и оставляйте это после своего ухода. Во время каждого посещения избушки потратьте немного времени на ее облагораживание или ремонт, если это необходимо. Продукты в землянке оставляйте только в подвешенном состоянии, чтобы они не стали доступны мышам. Оставляйте после себя какие-нибудь продукты, спички, свечки и так далее. Уходя, обязательно наведите порядок, подметите пол, вымойте всю посуду, закройте качественно входную дверь. Вещи, которые могут отсыреть, обязательно закрепите в подвешенном состоянии. Не срезайте живые деревья в радиусе минимум 100 метров вокруг избы. Не разбрасывайте мусор вокруг избушки, не бросайте окурки, особенно зимой. Летом после таяния снега вы ужаснетесь, глядя на помойку вокруг лесного жилища. Скопившийся мусор закапывайте в землю в специально отведенном для этого месте. Зимой просто складывайте мусор в одно место.